Олеся. В зале играла тихая музыка, нити гирлянд причудливыми венками оплетали полукруглые окна, их крошечные огоньки красного и оранжевого цвета походили на искры пламени, которые сейчас горели в глазах мужчины, сидевшего за столиком напротив. «Тебе здесь нравится огонек?» Я улыбнулась. Ресторанчик действительно был чудесный. Резные деревянные столы, большие удобные стулья, пышные ароматные пироги, улыбчивые официанты. Впечатление портил лишь человек, в компании которого проходил этот ужин. «Нравится, Женя, спасибо, что ты меня сюда привел». «Я же говорил, это заведение придется тебе по вкусу. Думаю, нам стоит сходить сюда еще разок, например, в субботу или в следующий вторник». «Нет, дорогой дракон, так часто встречаться с тобой я не согласна. Я на нынешнее это свидание согласилась только потому, что пойти на него меня попросила Глафира Григорьевна. Она пришла ко мне в воскресенье, на следующее утро после событий в волшебном лесу, и попросила рассказать свою версию произошедшего. Кого видела, что слышала, о чем подумала. Я, конечно же, все рассказала и даже показала рисунки, которые сделала, вернувшись домой». «Кощей, значит?» — усмехнулась Глафира Григорьевна, рассматривая картинку с мужчиной в плаще и короне. «Что ж, такой образ ему действительно подходит». «Этот Владислав Александрович колдун?» «Не Миров-то, а колдун», — кивнула она. «Хитрый, коварный, беспринципный. И да, к нашему источнику он подбирается давно, когда здесь еще стоял лес. Он несколько раз наведывался в мою избу. Выкупить его хотел, представляешь? Деньги большие сулил, даже замуж звал». «Замуж? Ты удивлена?» — усмехнулась соседка. «Я, Алиса, в те времена была гораздо моложе, чем сейчас. Да и выглядела совсем по-другому». «Вы ему отказали?» «Конечно, отказала. Терпеть не могу лжецов и подлецов. Знаешь, Влад тогда ужасно рассердился. Сказал, что о своем решении я горько пожалею. Больше он ко мне не приходил, а спустя некоторое время люди начали вырубать лес. Дерево за деревом». «Думаете, Немиров приложил к этому руку?» «Даже не сомневаюсь, однако ж Влад снова просчитался, и добраться до живой воды ему не удалось. Я знала, что он попытается завладеть ею еще не раз, поэтому совсем не удивилась, когда ко мне явились Петя с Силуяном и рассказали, что тощий паук снова плетет свои сети». «В этот раз ему помогает Рейд», — Глафира Григорьевна пожала плечами. «Не мудрено, Евгений больше года живет в человеческом теле. Для дракона невозможность сменить ипостась — самое тяжкое наказание на свете. Дед запретил ему оборачиваться в воспитательных целях, но, как видишь, ничего путного из этого не вышло. Женя только озлобился и теперь готов на что угодно, только бы вернуть себе возможность расправить крылья». Старушка наклонилась ко мне ближе. «Ни Влад, ни Евгений не знают, где именно находится источник, Алиса, и самостоятельно они его никогда не найдут. Чтобы определить точное расположение, нужно услышать его зов или суметь разглядеть то, что скрыто от посторонних глаз». От ее тихих слов у меня похолодела спина. «Я правильно понимаю, Алиса, что Женя Рейд продолжает обивать твои пороги?» — спросила Глафира Григорьевна. «Да», — кивнула я. «Он очень навязчив. На днях встретил меня возле лифта, а вчера вечером прислал букет орхидей». «Как думаешь, почему дракон так настойчиво желает с тобой подружиться?» «Рейд желает вовсе не дружбы. Ему нужно...» Я запнулась. «Погодите-ка! Он хочет...» «Чтобы ты помогла ему найти родник с живой водой», — кивнула соседка. «Ты, моя дорогая, вполне способна это сделать, а еще Женя находит тебя симпатичной и достойной его внимания. Не удивлюсь, если он решил совместить приятное с полезным, приударить за тобой и снять с себя дедовы чары». Я задумчиво закусила губу. «Глафира Григорьевна, что будет, если Рейд и Немиров источник все-таки найдут?» «Теоретически ничего. Найти его только половина дела. Воду еще надо поднять на поверхность, а сделать это может далеко не каждый. Впрочем, нужно быть справедливой. У Влада было много времени, чтобы придумать какой-нибудь способ. Если он все-таки сумеет завладеть родником...» Она глубоко вздохнула. «Нам придется хорошенько потрудиться, чтобы Немиров разрешил пользоваться его оживительной силой. Представь себе, Алиса, что было бы, если бы вдруг иссякли все бесплатные источники пресной воды, реки, озера, ручьи. И воду пришлось бы покупать исключительно в магазине, которым владеет один единственный человек. Ничего катастрофического в этом бы не было. Мы и так платим за жидкость, текущую из кранов в наших квартирах, однако это позволило бы владельцу магазина устанавливать любые цены или брать за нее не деньги, а услуги. И мы вряд ли сумели бы ему возразить. Конечно, на свете есть и другие магические источники, но все они находятся слишком далеко, и желающих подпитаться их силой там тоже достаточно. Глафира посмотрела мне в глаза. «Алиса, я хочу тебя кое о чем попросить. Я буду очень благодарна, если ты узнаешь у Жени, что они с Владом намерены делать в ближайшее время. Я могу увезти живую воду в другое место, но дело это долгое и энергозатратное, поэтому мне нужно понимать, действительно ли оно необходимо». «Я вам помогу?» — кивнула в ответ. «Когда Женя в следующий раз пригласит меня на свидание, я соглашусь. Только, Глафира Григорьевна, что, если Рейд начнет ко мне приставать? Вы видели, он огромный, как скала, а еще эти горящие глаза. Я его боюсь до чертиков. Может, вы дадите какой-нибудь защитный амулет, чтобы в случае чего я могла от него отбиться?» «У меня, конечно, осталась заговоренная вода, которую подарили сестры русалки, однако я сомневаюсь, что она доставит ему хоть какое-то неудобство». «Заговоренная вода тебе, конечно, не поможет. Дракону русалочья магия, как слону дробина. Что же до амулета? Я отправлю с тобой провожатого. Пока ты с Женей станешь разговоры разговаривать, он будет в сторонке стоять и на вас посматривать. Если что, тут же придет на помощь, согласна?» О свидании с Рейтом я договорилась в тот же вечер. Он вышел из дома на улицу, а я случайно попалась ему на пути. Моя неожиданная сговорчивость Евгения не насторожила. Видимо, он думал, что его природное обаяние сметает любые преграды. Женя поцеловал мою руку и предложил вечером в понедельник поужинать в кафе неподалеку. И вот теперь мы сидели за столом, ели пироги и болтали о всякой ерунде. Дракон вел себя прилично, но при этом бросал на меня такие взгляды, что становилось понятно. Рейд уверен, что у этого теплого вечера будет горячее продолжение. Пережевывая местные лакомства, я то и дело окидывала взглядом зал, пытаясь понять, кто из посетителей кафе является провожатым, который придет мне на помощь, если Евгений начнет распускать руки. Посетители, между тем, выглядели как обычные люди, в нашу сторону не смотрели. Выждав для приличия около четверти часа, я решила приступить к выполнению задания, ради которого согласилась на этот дурацкий ужин. «Женя, скажи, ты правда умеешь летать?» «Правда». «И у тебя есть настоящие крылья?» «Да». «С ума сойти!» Я старательно изобразила восхищение. «Ты можешь мне их показать?» На лице мужчины появилась грустная улыбка. «Конечно, огонек, только не сегодня, ладно?» «Ладно, а когда?» «Думаю, месяца через два». «О, интересно. Он рисуется или называет мне реальные сроки?» «Ого!» — выдохнула я. «Но ведь это так не скоро». «Да, придется подождать», — кивнул Евгений. «Я бы с большим удовольствием поднялся в небо прямо сейчас, но есть причины, которые не дают мне этого сделать. Как только эти причины исчезнут, я не только покажу тебе свои крылья, но и покатаю среди облаков». Я улыбнулась и хотела задать следующий вопрос, как вдруг мой взгляд, рассеянно скользнувший в сторону, выхватил из толпы знакомые глаза цвета горячего шоколада. За одним из столиков сидел Петр Белецкий. Рядом с ним находились двое незнакомых мне мужчин, таких же светловолосых и кореглазых, как и он сам. Судя по всему, их и дружная компания пришла в кафе недавно, потому что еще 10 минут назад их совершенно точно тут не было. Мое сердце забилось быстрее. Неужели Глафира Григорьевна попросила присмотреть за мной именно его? Взгляд Белецкого был одновременно удивленным и очень сердитым. Он явно не ожидал увидеть меня тут, и мое присутствие ему почему-то не нравилось. Его спутники весело переговаривались, но Петр их не слушал. Он смотрел на нас с Рейтом холодным змеиным взглядом. отчего я чувствовала себя так неловко, будто господин офтальмолог застал меня за каким-то постыдным занятием. Нет, Белецкий пришел сюда сам по себе, и со мной его появление в этом кафе никак не связано. Я вежливо ему кивнула. Петр презрительно дернул головой и повернулся к своим друзьям. Рид, заметивший наше телодвижение, поспешил вернуть мое внимание себе. «Скажи, Алиса, ты действительно можешь увидеть то, что скрыто от других людей?» «Не знаю», — честно ответила ему. «Наверное, могу, а может и нет. Я, Женя, о том, что магия существует не только в сказках и кино, узнала совсем недавно. Но колдунов от обычных людей отличить уже могу. К примеру, увидев тебя, я сразу поняла, что ты непростой человек. Но в чем именно заключается твоя особенность, сообразила чуть позже». Евгений задумчиво кивнул. «Но ведь твой дар развивается, верно?» — уточнил он. «Да, понемногу». «А ты не пробовала отыскать скрытое не в людях, а в чем-нибудь другом, например, в земле?» «Предлагаешь поискать клад?» — усмехнулась я. Взгляд дракона стал серьезным. «А вроде того. Попробуй, у тебя наверняка получится». Больше на эту тему мы не говорили. После того, как я доела пирог и допила чай, Рид расплатился, и мы вышли на улицу. Было тихо и, на удивление, безлюдно. «Спасибо за ужин, Женя», — сказала я. «Было вкусно и весело». «Ты что, уже прощаешься?» — удивился он. «Вечер еще не закончился, Алиса. Мы могли бы немного погулять, потом сходить в клуб, выпить, потанцевать». «Спасибо, но нет. Завтра мне нужно отправить руководству очередную партию рисунков, а их еще надо доработать. Но за приглашение благодарю». Я улыбнулась и уже хотела свернуть в сторону дома, но дракон преградил мне путь. «Нет, Огонек, так не пойдет. Мы с тобой отлично провели эти полтора часа, и остальной вечер тоже проведем отлично». «Женя, я не шучу». Я попыталась его обойти, но он снова перекрыл мне дорогу. «У меня, правда, есть дела. Погуляем в следующий раз, ладно?» Во взгляде Евгения вспыхнули знакомые искры. Он схватил меня за локоть и резко привлек к себе. «Ты очень капризна, Огонек. Мне, конечно, нравятся девушки с характером, но всего должно быть в меру». Я попыталась высвободить руку, но он только сжал ее крепче. «Я приготовил для тебя отличную развлекательную программу», — шепнул он. «Поверь, ты будешь довольна». «Женя, мне больно. Пожалуйста, отпусти». «А ты не сопротивляйся, и тогда...» «Рид!» Крик, прорезавший вечернюю тишину, был так пронзителен, что мы испуганно вздрогнули. Со стороны перекрестка к нам стремительно приближалась высокая темноволосая девица, красивая и злая, как 100 чертей. Она была одета в короткое платье изумрудного цвета, явно стоившее, как 2 мои зарплаты, а серьги и кулон на ее изящной лебединой шее, казалось, и вовсе были бесценны. Женя мгновенно отпустил мой локоть и сделал шаг в сторону. «Вот, значит, как!» — взревела девица, подлетая к нам. «Вот почему ты не отвечаешь на мои сообщения! Вот почему не берешь трубку, когда я тебе звоню!» «Милена, что ты здесь делаешь?» На лице Евгения появилось такое детское изумление, что мне стало смешно. «Похоже, у кого-то сейчас будут большие проблемы». «Ты считаешь это нормальным, Рид?» Продолжала орать девушка. «Врать! Пропадать неизвестно куда! Встречаться с какими-то лохудрами!» Из ее горла вырвался натуральный рык. Она размахнулась и с силой вмазала дракону по голове своей дизайнерской сумочкой. «Милена, ты из ума сошла!» От следующего удара Женя уклонился. Девушка сразу же изменила тактику и двинула ему ногой по колену. Дракон охнул и едва не упал. «Сволочь!» Надрывалась красавица, продолжая лупить мужчину. «Змей ползучий, ненавижу!» Наблюдать за схваткой я не стала. Воспользовавшись тем, что обо мне все забыли, юркнула в соседний двор и поспешила домой. Да, однако, как феерично закончилось наше свидание. Надо быть честной. Эта Милена подходит Евгению гораздо больше, чем я. Они оба такие красивые, такие горячие. Надеюсь, у них все наладится. Возле дома не было ни души. Я вошла в подъезд и вызвала лифт. Когда он приехал, и его двери гостеприимно пропустили меня внутрь, раздался звонкий цокот каблучков, и в кабину прошмыгнула девушка в коротком изумрудном платье. Та самая, что 10 минут назад колотила сумочкой моего ухажера. «Привет», — с улыбкой сказала она мне. «Как дела? Все в порядке?» Я растерянно хлопнула ресницами. Лифт поехал вверх. Милена же начала меняться. Ее длинные темные волосы стали значительно короче и приобрели рыжеватый оттенок. Глаза позеленели, прямой носик стал курносым, заострился подбородок. Секунда, и передо мной стояла совсем другая девушка, одного со мной роста и комплекции, в простеньком зеленом сарафане и с плетеной сумочкой в руках. «Ты кто?» — изумленно выдохнула я. «Твоя соседка», — засмеялась девушка. «Меня зовут Олеся». «Олеся?» — растерянно повторила я. «Кудесница леса?» «Вроде того», — кивнула она. «Я лисавка, или, как модно сейчас говорить, дриада. Ты, кстати, на днях познакомилась с моим отцом, Силуяном Петровичем, помнишь такого?» Я кивнула. «Глафира Григорьевна попросила меня за тобой присмотреть», — продолжала девушка. «Мне это было несложно. Я мастер маскировки, любое обличие могу принять. Хоть в пень превратиться, хоть в горного тролля». «Хоть в девушку огненного дракона», — пробормотала я. «Ага», — кивнула Олеся. «Я за вами и в кафе наблюдала, и на улице тоже. Когда Рейд тебя за локоть схватил, хотела обернуться полицейским, но потом решила, что бывшая любовница будет эффектнее. Забавно получилось, да?» «Не то слово», — согласилась я. «А Женя правда встречался с этой Миленой?» «С кем он только не встречался», — махнула рукой лисавка. «Этот дракон — страшный бабник, ты знаешь? Мне давно хотелось его сумкой отлупить. Мечта сбылась, а значит, день прошел не зря». Лифт скрипнул и остановился на 8-м этаже. «Спасибо за помощь, Олеся», — улыбнулась я. «Пожалуйста». Она задорно подмигнула мне. «Если что, обращайся».